Все охотники, Хельмут и Луна, обрадовались так, словно перед ними был роскошный отель. Они дружно втащили в хижину свои седла и стали добродушно перепираться, кому в каком углу спать на этом источенном червями полу. Из гигиенических соображений я предпочел устроиться на веранде. Кроме того, с веранды я мог неотрывно наблюдать за деревом, к которому мы привязали лошадей. По моим расчетам, именно на лошадей летучие мыши должны были совершить свое первое нападение. Поев, мы отправились прогуляться в лесу. Я видел многочисленные следы и тотира, и ягуара, и других зверей, поменьше, но сами животные на глаза нам не попадались. Я переворачивал все гнилые стволы подряд. Мне удалось поймать двух красивых маленьких жаб, древесную лягушку и, ко всеобщему ужасу, кораллового аспида. Когда мы вернулись в хижину, я осторожно сунул всех этих зверей в специальные полотняные мешочки. Поужинав, мы уселись вокруг раскаленных углей прогоревшего костра, и Луна, как обычно, стал нам петь. Потом все, кроме меня, ушли на покой в хижину, тщательно прикрыв за собой окно и дверь, чтобы смертоносное дыхание ночи не проникло внутрь. Я же постелил себе на веранде, приспособив изголовье повыше, чтобы лучше видеть посеребренных лунных светом лошадей, привязанных от меня футов 20. Устроившись поудобнее, я закурил сигарету и, напрягая зрение, стал ждать, когда возле лошадей появятся мыши. Так я просидел 2 часа, а потом безвольно повалился на постель и уснул. На рассвете я проснулся, страшно недовольный собой. Выпутался из понча и пошел осматривать лошадей. Увидев, что 2 из них подверглись нападению вампиров, я разозлился еще больше, ведь я храпел всего 20 футов от них. Укусы представляли собой неглубокие порезы, длиной примерно в 0,5 дюйма. Обе лошади были укушены точно в одно и то же место, в шею, примерно на ладонь от холки. Но последствия этих маленьких укусов были ужасны. Слюна вампиров содержит какое-то странное вещество, ядовитое. Поэтому, когда раздувшиеся мыши улетают, кровь не свертывается, и ранки продолжают кровоточить. Конские шеи были все в широких полосках, свернувшейся крови, несоразмерно огромные по сравнению с ранками. Животных это, казалось, нисколько не встревожило. Они, похоже, были даже немного удивлены моим интересом к ним. Я был уверен, что вампиры прячутся где-то поблизости, и после завтрака поднял всех на поиски. Мы рассредоточились и стали прочесывать лес вокруг хижины, зайдя в глубину примерно на 1/4 мили, заглядывая во все дупла и пещерки. Это бесплодное занятие мы продолжали до ленча. Вернувшись в хижину, мы обнаружили, что единственными живыми существами, приобретением которых мы могли бы похвастаться, были 340 черных клещей всех возрастов и размеров, предпочитавших, по-видимому, запах Луны и Хельмута больше других, и поэтому сконцентрированных только на них. Луна и Хельмут спустились к ручью и разделись. Смыв наиболее цепких клещей с тел, они уселись на корточки, словно парочка мартышек, и принялись выдавливать остальных из складок и швов своей одежды. А я спустился к ручью и объявил им, что еда готова. «Любопытные существа эти клещи», — добавил я, между прочим. «Очень сознательные паразиты. Наука уже давно установила, что они всегда нападают на самых неприятных в экспедиции людей, на пьяниц, дураков и развратников». Луна и Хельмут уставились на меня. «Не будет ли вам угодно, — полюбопытствовал Хельмут, — искупаться вон в том водопаде?» «Но вы же должны признать, что в этом что-то загадочное есть, а?» «Ни на ком из наших охотников клещей нет. А они, казалось бы, довольно хорошая приманка для паразитов. На мне тоже нет. Есть только на вас 2. Вы знаете старую пословицу о паразитах?» «Какую пословицу?» – недоверчиво спросил Хельмут. «Рыбак рыбака видит издалека», – сказал я и поспешил обратно в лагерь, потому что они уже схватились за башмаки. На солнце было так одуряюще жарко, что, поев, все мы вытянулись на веранде и устроили себе сиесту. Все храпели, словно стадо свиней, а я никак не мог уснуть. Вампиры по-прежнему не шли у меня из головы. Я был страшно раздосадован тем, что мы не нашли их убежище, которое, я был в этом уверен, находится где-то поблизости. Конечно, я понимал, вампиров здесь могла оказаться какая-нибудь пара. В таком случае найти в лесу их убежище в 3 раза труднее, чем отыскать иголку в стоге сена. Но когда все, бормоча и зевая, проснулись, в голову мне вдруг пришла одна мысль. Я вскочил на ноги и вошел в хижину. Взглянув наверх, я к своей радости увидел, что в единственной комнате хижины есть деревянный потолок, а это значило, что между крышей и потолком должен быть своего рода чердак. Я поспешил наружу, и на фронтоне крыши действительно увидел квадратное отверстие, которое, несомненно, вело в пространство между крышей и потолком. Теперь-то я был просто убежден, что чердак битком набит вампирами, и стал нетерпеливо ждать, когда охотники соорудят из стволов молодых деревьев лестницу и приставят ее к отверстию. Вооружившись мешком, чтобы складывать туда пленников, и тряпкой, чтобы предохранить руки от укусов, я торопливо взобрался наверх.